Леди Куинсбери удалось отправить сына в Египет. Оттуда он должен был поехать в Константинополь, чтобы занять должность атташе в британском посольстве. В квартире на Сент-Джеймс-Плейс рукопись идеального мужа возвратилась на письменный стол. За несколько недель три акта комедии достигли последней ремарки «Занавес», и осталось еще время сделать набросок флорентийской трагедии, да написать несколько страниц ритмической прозы «Святая блудница». Работа была не слишком трудная. В «Святой блуднице» повторялись обороты, найденные при создании Соломеи. Уайльд никогда не понимал, что если хочешь создать нечто великое, надо напрячь силы до пределов твоих возможностей, не раздумывая о том, большая ли это вещь или малая. Он всегда больше говорил, чем писал, умилялся своим произведением, сам говорил о них с восторгом, никогда не трудился, что называется, изо всех сил, и в конце концов оставался при блестящих мелочах, которые равно удовлетворяли и его тщеславие, и лень. Между тем письма Дугласа лежали нераспечатанные. Леди Куинсбери просила Уайльда ответить ему, но ни одно ее слово, ни одна фраза не могли нарушить ленивую тишину его равнодушия. Бывали минуты, когда он только с величайшим усилием мог припомнить рисунок бровей, так симметрично, так изящно изогнутых над этой парой глаз, чей взгляд, отделенный тысячами километров, никак не мог его отыскать. Дуглас, наконец, стал слать телеграммы жене Уайльда. Констанция читала эти длинные тревожные телеграммы, совершенно ошеломленные. Имя, которым они были подписаны, было для нее ненавистнее всех имен, какие когда-либо обременяли ее память. Оно начиналось с той же буквы, что и «дьявол», и в воображении Констанции два этих слова звучали одинаково. Уже несколько лет ей казалось, будто муж околдован нечистой силой. Подавая Дугласу руку или чашку чая, встречая его взгляд, даже слыша его голос в соседней комнате, она всегда испытывала в душе глубокое содрогание. Никто и не догадывался, чего ей стоило каждое любезное слово, каждая улыбка, которыми она его встречала. Впрочем, слов, какими они обменялись, не хватило бы, чтобы заполнить одну страницу почтовой бумаги. Поэтому ее поражал обрушивавшийся теперь на нее поток фраз, оглушавших ее, несмотря на дальность расстояния. Она не знала, что делать. Держа полные пригоршни этих слов гнева, отчаяния и угроз, она очудилась ей, держала в своих руках какое-то неведомое, неминучее несчастье. Ее руки никак не могли справиться с такой ношей. Она аккуратно, по датам, сложила все телеграммы на столе мужа и в полной растерянности не придумала ничего иного, кроме того, что было для нее легче всего — просить мужа ответить Дугласу. В тот же день была отправлена в Афины телеграмма, где говорилось, что время все исцеляет. Дуглас немедленно выехал в Париж. С дороги он присылал страстные, умоляющие телеграммы, добиваясь встреч. В гостинице застал короткое письмо, в котором Уайльд сообщал, что приехать не может. На другой день утром принесли на Тайт-стрит телеграмму в 11 страниц. «Не может быть, Оскар, чтобы ты не хотел меня видеть». Я проехал всю Европу, ехал без передышки 6 дней и 6 ночей, чтобы тебя увидеть хотя бы 1 час. В конце он угрожал самоубийством. Несколько лет спустя Уайльд размышлял над тем, что его тогда побудило уступить. «Ты сам часто рассказывал, сколько было в вашем роду обогревших руки собственной кровью. Твой дядя наверняка, а, возможно, и твой дед в числе других членов твоего безумного буйного рода. Жалость, давняя привязанность к тебе, забота о твоей матери, для которой твоя смерть при таких страшных обстоятельствах была бы непереносимым ударом, ужас при мысли, что такая молодая жизнь, в которой, несмотря на все плачевные ошибки, была еще надежда на нечто прекрасное, могла бы окончиться столь страшно, да и простое человеколюбие. Все это, коль надобны тут оправдания, может служить оправданием моего согласия на то последнее свидание с тобой. Дуглас в Париже встретил Оскара слезами. Он плакал во время обеда у Вуазена и за ужином у Паяра. Он не выпускал рук Уайльда из своих горячих ладоней. Он вел себя как ребенок, полный горя, раскаяния, нежности. Все недоразумения исчезли, примирение было полным. Через два дня они возвратились в Лондон. Когда они завтракали в кафе «Ройал», в зал вошел маркиз Куинсбери и сел за столик поодаль. Оскар, который уже несколько раз видел маркиза, но так близко видел впервые, поглядывал на этого странного старика с неумеренно резкими движениями, с постоянно сверкающими гневом глазами, с некрасивым, обрюзгшим и недовольным лицом. По рассказам Дугласа, Уайльд знал, что маркиз тиранил свою кроткую жену, разрушил семью, промотал огромное состояние. 30 000 акров земли и 20 000 фунтов ренты. Когда-то изысканный джентльмен и прекрасный наездник, он уже многие годы не мог успокоиться, что не получил национальной премии, которую его жеребец Олд Джо завоевал под другим жокеем чуть ли не на другой день после того, как был продан. С тех пор маркиз был во вражде со всем миром. В спортивных кругах он пользовался славой создателя правил бокса, а в обществе более широком был известен как воинствующий атеист, особенно со времени премьеры «Майского обещания» Теннисона, когда маркиз из ложи театра «Глоб» осудил эту пьесу с позиций атеизма. В клубах, в ресторанах, на приемах сей оме-аристократ неустанно и бездумно заявлял о своем агностицизме, отпугивая всех нудной своей назойливостью. Пьяница, скандалист, грубиян, он унаследовал от мрачного клана Дугласов такой нрав, какого достало бы для нескольких заурядных негодяев. Бози, поднявшись, пригласил отца за стол Уайльда. После минутного колебания маркиз согласился. Некоторое время он сидел мрачный, положив локти на стол, пил вино и молчал. Но не прошло и 10 минут, как он начал смеяться и отвечать на остроты Уайльда. Подали кофе, ликеры и сигары. Внезапно речь зашла о христианстве, и тут старый агностик, подзадоренный несколькими парадоксами, разгорячился. Альфред, соскучившись, оставил обоих рассказывать анекдоты о монахах и монахинях. «Я слышал, — вдруг сказал Куинсбери, — что Бози оставил Оксфорд, не сдав экзамены». «О, — воскликнул Уайльд, — экзамены — это чистейшая чепуха. Кто джентльмен, тот знает все, что ему надо. А если он не джентльмен, все, что он знает, ему вредит». Встав из-за стола, они вышли из зала под руку, как друзья. В тот же вечер Альфред получил письмо, в котором отец писал: «Собираешься ли ты теперь бездельничать? Все то время, которое ты бестолку проводил в Оксфорде, меня дурачили уверениями, будто ты готовишься к дипломатической карьере, а потом будто ты намерен изучать право. Мне, однако, кажется, что ты ничего не хочешь делать. Не надейся, что я буду оплачивать твою праздность. Ты готовишь себе нищенское будущее, и было бы жестоко и безнравственно с моей стороны помогать тебе в этом. Во-вторых, тут я касаюсь самого болезненного пункта, речь пойдет о твоей близости с этим типом, с Уайльдом. Это должно прекратиться. Или я от тебя отрекусь, и лишу тебя средств к существованию. Не хочу анализировать эту близость и ни в чем не обвиняю, но я видел вас вдвоем, как бесстыдно и отталкивающе вы выказывали свои интимные отношения. В жизни не видел ничего более мерзкого, чем выражение ваших лиц. Неудивительно, что о вас столько говорят. Я знаю из надежного источника, что, впрочем, может быть и неверно, будто его жена добивается развода, обвиняя его в содомии и прочем разврате. Правда ли это? Что ты об этом знаешь? Если это подозрение имеет какие-то основания, и если о нем пойдет молва, я буду вправе пристрелить его при первой встрече.